«Вы даете ваше слово? Для посольства окажется серьезным затруднением, если он потеряется... опять». Воробьев ухитрялся одновременно сурово выговаривать Бенину и одновременно держать на своем локте руку Мас, украдкой ее поглаживая. «Даю вам свое слово, посол», — пообещал Бенин. Воробьев, разрешая, неохотно кивнул, и Бенин вывел Майлза на улицу. Майлз оглянулся через плечо. Ему так не хватало рядом Айвина, Мас или хоть кого-нибудь. Автомобиль, хоть и не в полквартала длиной, был поистине высококлассным и не военного образца. Цитагандийские солдаты, четко отсалютовав Бенину, усадили его вместе с гостем в задний салон машины. Когда она тронулась с места, ощущение было такое, словно они едут в доме. «А могу я поинтересоваться, в чем все-таки дело, гем-генерал?» — задал тот же вопрос Майлз. Выражение лица у Бенина было почти крокодилье. «Согласно полученным мною инструкциям, объяснения могут подождать, пока вы не прибудете в Небесный сад. Это займет всего несколько минут вашего времени, не более. Сначала я подумал, что вам это понравится, однако по здравом размышлении решил, что вы это возненавидите. В любом случае, вы это заслужили. Постарайтесь, чтобы растущая репутация искусного человека не ударила вам в голову», — буркнул Майлз. Бенин только улыбнулся. Это был хотя и малый, но все же зал для имперских аудиенций, а не палата совещаний, как прошлой ночью. В нем было только одно кресло, и оно уже было занято Флетчером Джияджей. Белые одежды, в которые он был облачен этим утром, были настолько объемисты и причудливы, что отчасти обездвиживали его, и два слуги Ба ждали, чтобы помочь ему встать. На его лицо вновь была прилеплена иконоподобная маска. Оно было так бесстрастно, что напоминало фарфор. По левую руку от него бесшумно парили три белых шара. Еще один слуга Ба принес Бенину, вставшему по правую руку от императора, маленький плоский футляр. «Вы можете приблизиться к моему небесному господину, лорд Форкосиган», — сообщил ему Бенин. Майлз шагнул вперед, решив не преклонять колен. Когда он стоял перед Хаутом Флетчером Джияджей, их глаза были почти на одном уровне. Бенин передал футляр императору, и тот открыл его. «Вы знаете, что это, лорд Форкосиган?» — спросил Джияджа. Майлз увидел орден за заслуги на цветной ленте, сиявшей на бархатном ложе. «Да, сир, это свинцовый груз, пригодный для того, чтобы топить мелких врагов. Вы намерены зашить меня вместе с ним в шелковый мешок, прежде чем бросить за борт?» Джияджа поднял взгляд на Бенина, который ответил пожатием плеч, как бы подтверждая: «Разве я вам не говорил?» «Склоните голову, лорд Форкосиган», — твердо велел ему Джияджа. «Даже если поступать, так вам, быть может, непривычно». «Не был ли Райан в одном из этих шаров?» Майлз ненадолго уставился на свои начищенные до зеркального блеска сапоги, пока Джияджа через голову надевал ему ленту. Он отступил на полшага назад и, как ни старался, не смог удержаться от того, чтобы не дотронуться рукой до холодного металла. Козырять в ответ он не стал. «Я отказываюсь от этой чести, сэр». «Нет, не отказывайтесь», — тоном, нетерпящим возражений, сказал Джияджа, не сводя с него глаз. «Мои самые проницательные информаторы дали мне понять, что вы страстно жаждете признания. Это слабость, которую можно использовать. Понятное качество. И оно во многом напоминает мне наших собственных гемов. Что ж, это лучше, чем если бы его сравнили с другими полуродичами Хаутов, с Ба, которые на поверку не столько дворцовые евнухи, какими кажутся, сколько своего рода бесценные внутренние научные проекты. Покойная Балура, насколько представлял Майлз, могло приходиться самому Джияджи, родственникам больше, чем наполовину. Общий хромосомный набор, скажем, на 68%, более или менее. В итоге Майлз решил, что ему стоило бы с большим уважением, не говоря уже об осторожности, относиться к молчаливо передвигающимся ба. Все они вовлечены в дела хаутов. Мнимые слуги и их мнимые господа. Неудивительно, что император воспринял убийство Лура так серьезно. «Как бы далеко не зашло признание, сэр, едва ли это что-то такое, что я смогу демонстрировать дома. Скорее уж спрячу на дне самого глубокого из своих ящиков». «Отлично», — ровно произнес Флетчер Джияджа. «Особенно, если вы заодно уложите туда все, о чем он напоминает». Ах, вот в чем вся соль. Взятка за молчание. За прошедшие 2 недели не так уж много было такого, о чем я буду вспоминать с удовольствием, сэр. Вспоминайте, что хотите, но только не рассказывайте об этом подробно. Публично нет, но я обязан составить рапорт. Ваши засекреченные военные донесения меня не беспокоят. Он покосился на белый шар Райан, паривший рядом. Согласен. Отвечая на согласие, Джияджа опустил свои бледные веки.